«Джар, Джар, я тебя не задерживаю», — оборвала признание ангел. «У тебя много дел». «Да, наверное, ну да». Глубоко поклонился он и поспешил удалиться. Я смотрел ему вслед и с грустью ощущал, как улетучиваются из моей бедовой головы последние мысли о хладнокровии и разумности. Я с ужасом понял, что сейчас поведу себя не лучше Гунгана. Но ангел заговорила таким тоном, что всем стало ясно, она явно не в радужном расположении духа. «Я не люблю прятаться, не бойся». Совет разрешил расследование. Оби-Ван быстро выяснит, кто нанял этого Фетта. Но до тех пор я вынуждена прятаться. Это самое благоразумное. Ангел раздраженно взмахнула рукой. Я не для того столько лет трудилась, чтобы прохлаждаться, когда будут принимать важное решение. Иногда приходится прятать гордость и делать то, что от нас требуют. Не слишком убежденно отозвался я. В ответ раздался громовой рык, не вязавшийся с образом ангела. Гордость. Эни, ты мало и не нюхал политики. Так что прибереги свое мнение до лучших времен. Прошу прошения, госпожа сенатор, я лишь пытался. Эни, хватит. Пожалуйста, холодно отчеканил я. Это постоянное уменьшение моего имени начало напрягать, особенно в таком контексте, словно меня как маленького ребенка отчитывает взрослая тетя, не называй меня так. Как? Оторопела она. Эни, пожалуйста, с нажимом повторил я, не называй меня так. Я всегда так к тебе обращалась. В конце концов, это же твое имя. Мое имя, Энакин, строго и жестко сказал я. Когда ты произносишь Эни, я чувствую себя ребенком. Я, не ребенок. Она осмотрела меня с ног до головы и кивнула, признав правоту. Трудно считать малышом того, кто возвышается над тобой на целую голову, а то и больше. Извини меня, Энакин. Отрицать, что ты вырос, невозможно. Ангел неуверенно улыбнулась. Гнев вздуло. Я раскраснелся. Срочно надо было что-то сделать, чтобы охладить разгоряченную голову. Сила потекла через пальцы, похожая на ощупь на теплые золотистые струйки. Над соседней полкой всплыла в воздух небольшая резная статуэтка. И все-таки понадобилось прочистить горло, прежде чем заговорить. Я опасался, что сорвется голос. Да, я вырос. И Квай-Гон это признает. Но мир от этого стал только сложнее. Сам не знаю, почему поделился я тем, что меня мучает. Мне ведь достаточно было нажать на того наемника, и мы бы уже знали заказчика. Но учитель не позволил мне этого. Нажать, не поняла ангел. Используя силу, вломиться к нему в голову, пояснил я. Слабый духом разумный, даже и не понял бы ничего, но этот Фет слабым не был. Он бы сопротивлялся. И что, все еще не понимала она. Ты говоришь об этом, словно о чем-то ужасном, с моей силой и его сопротивлением. Для его разума последствия и были бы ужасны, ответил я, вплоть до его смерти. Ангел прижала ко рту руку. Он ведь плохой человек, наемный убийца. Если бы он умер, ведь никому не стало бы хуже, жалко спросил я, подняв глаза на нее. Нет, Энакин. Порывисто схватила она меня за руку. Квай-Гон прав. Хуже стало бы тебе самому, с жаром заговорила она. Ты жалел бы об этом всю жизнь, или стал бы чудовищем многократно худшим, чем он. Тихо закончила она. «Но теперь ты вынуждена прятаться», — отозвался я. От прикосновения ангела к моей руке по телу разливался жар, проявляющийся на щеках краской. Она была так близко. Это было ужасно волнующе. «Ничего», — слабо улыбнулась она, глядя в мои глаза, «не в первый раз», — сказала она и замолчала. «Я чувствую себя неуютно», — вдруг сказала она, отпустила руку и сделала два шага назад. Я поклонился и отошел к окну, старательно делая вид, что просто телохранители при исполнении. Глава 18. Перелет на Набу был ужасен. Ужасен своими условиями. Трюм бывшего грузового судна, наспех переделанный под перевозку пассажиров, толпа непромытых разумных, плохая еда, теснота. Энакин. Самое ужасное, что перелет не казался ужасным. Было легко и даже весело. Одновременно ужасно напряженно и неловко. Все вместе и еще очень много чего. Но этот взгляд. Взгляд, под которым буквально ощущаешь прикосновение к коже, волосам, лицу. Приятные прикосновения, горячие и волнующие. Энакин. Он вырос и вытянулся, окреп и приобрел уверенность. Хотя, нет, уверенным в себе он был всегда, сколько она его помнила. И надо признать, основания для этой уверенности он имел. Энакин Блэк, падаван, считающийся лучшим пилотом храма. Падаван, разметавший и передавивший две трети оккупационной группировки торговой федерации меньше, чем за 10 минут, в возрасте 10 лет. Падаван, посадивший пиратскую эскадру на поверхность планеты легким движением руки и таким же движением расплющивший флагман этой эскадры, начавший стрелять. Падаван, остановивший взрыв звездолета прямо у нее на глазах. Падаван, спасший ей жизнь. Парень, к которому невольно липнет взгляд, как бы она ни старалась его отводить. Мужчина, к которому ее тянет. Опасный, красивый, молодой, страстный, искренний, с привкусом безумия и потусторонней жути. Гремучая смесь, и она шаг за шагом ему уступает. Падме уже и забыла бояться каких-то там террористов и убийц. Ее страх и одновременно соблазн сидел рядом с ней, буквально на расстоянии вытянутой руки. Слава силе, что вокруг толпа народа. Слава силе, что они не наедине, и ей же проклятие за это. Слава силе, что полет закончился. Родная Набу, родная планета. Дома же и стены помогают. Дворец и визит к королеве Джамиле. Разговоры о политике, родная стихия. В них Падме Наберрие чувствовала себя уверенно. Напоминание о родителях, выбивающее из-под ног почву. Многозначительные взгляды, заставляющие заливаться краской. И просьба приказ отправиться в озерный край. Вдвоем с телохранителем, вдвоем с Энакином. Катастрофа. Амидала не понимала себя, не понимала, что с ней происходит, не понимала, чего хочет, не понимала, чего боится. А вот Энакин, судя по взгляду, очень даже понимал, чего именно хочет он. Он хочет ее, всю, без остатка, целиком, с телом и душой. Это пугало, и это же манило. Ведь Энакин был честен в своих эмоциях, желаниях и словах. Он говорил именно то, что думал, как чувствовал, делал то, что хотел делать. А хотел он быть с ней, а думал он о ней, а чувствовал он восхищение ей и страсть. Не увидеть этого мог бы разве что слепой. Даже визит к родителям Амидалы не охладил головы Блэка. При том, что всем родственникам, от родителей до детишек старшей сестры он пришелся по душе, да еще Соло со своими наставлениями и смущающими речами. Так, что Падме была даже рада вырваться из окружения родных и знакомых на волю. И только, вырвавшись, поняла, что осталось со своим джедаем наедине, и шаг за шагом ему уступала, его прямоте, его притяжению, его молодости, его страсти, своей молодости, своим подавляемым желанием. Опомнилась лишь поняв, что они вот уже несколько минут страстно целуются. Это задание по защите сенатора Падме Амидалы Наберрие было кусочком счастья, глотком воздуха после долгого погружения, глотком прохладной воды после утомительного перехода по пустыне. Защищать ангела, что может быть желаннее, не заниматься бесконечными тренировками, изнуряющими физически и морально, просто быть рядом с любимой девушкой, что может быть лучше, не представляю. Я просто наслаждался каждой минутой, был открыт, прям и весел, был собой самим, никем не прикидываясь, ни от кого не прячась. И самое главное, я видел, что ангел тоже радуется. Конечно, она еще мучила себя разными мыслями наподобие. Он будущий джедай, а я сенатор, я не имею права, мы не можем, нам нельзя, у нас есть ответственности, далее в том же духе. Но это почти не имело значения, а окончательно значение это иметь перестало после того, как мы впервые поцеловались. И даже то, что ангел поцелуй прервала, уже мало на что влияло. Ну что такого в том, что девушке захотелось поиграть подольше? Главное, что чувства есть, и чувства взаимные. Джедай я в конце-то концов или не джедай, тем более, что сильнейший в столетии. Я, конечно, читал ее эмоции и чувства, в мысли не лез, хотя и мог бы при такой-то длительной настройке и тесном общении. Так что, обмануть меня сложно. Невозможного, конечно, ничего нет, но сложно. И я не расстраивался. Просто наслаждался моментом, вкусом девичьих губ, запахом травы и ее мягкостью, огромными озерами и белыми облаками, смятением девушки и приятными вечерами с ужинами при свечах у окна с видом на озеро и водопады. Сон. Снова этот ужасный сон. Только ярче, красочнее, эмоциональнее, страшнее. Я даже кричал, не успев до конца проснуться, чего не позволял себе раньше. Потерять контроль недопустимо. Я распахнул глаза, все еще безумные от жутковатых картин, текущей по лицу крови и живого тела, рассыпающегося словно расколотого. Распахнул глаза и увидел перед собой лицо ангела. «Ты кричал во сне, оправдываясь», — сказала она и немного порозовела. «Знаю», — признался я. «Что тебе снилось?» — спросила она. «Мама», — не стал я скрывать. «Почему ты тогда кричал?» «Потому, что это был очень нехороший сон про нее, я бы назвал его ужасным». «Но ведь это просто сон», — с надеждой спросила она. «Целый месяц, один и тот же, у джедая, ты падаван. Не принципиально. Предчувствие, скорее уже видение, вздохнул я. И что в нем? Мама, боль, возможно смерть. Страшная смерть. Мы обязаны что-то предпринять. В волнении вскинулась она. У меня задание. И это задание не предполагает путешествие на Татуин. А я все же джедай, хоть и падаван пока еще. Твое задание – защищать меня. А я намерена совершить поездку на Татуин. И ты просто обязан сопровождать меня, чтобы обеспечить эту самую защиту. Спасибо, искренне улыбнулся я. Ты все-таки настоящий ангел, Падме. Глава 19. Нубиан нам Джамила не дала. Все же королевский космолет, созданный в одном экземпляре и по спецзаказу, ума не приложу, откуда у отца был такой же 10 лет назад. Но посольский ялик летает не хуже, и уровень комфорта не сильно уступает. После барки беженцев, это было особенно заметно. Путь до Татуина должен был занять чуть меньше, чем пара дней, но видеть этот кошмар еще раз, мне не улыбалось. А не спать совсем в течение 46 часов, хоть и возможно, но тоже не сахар. Так, что я просто отодвинул от штурвала капитана и отрубил навигатор. Переход в гипер в ручном режиме и пилотирование в процессе было для меня не ново, а путь сократился до всего лишь 4,5 часов, более чем в 10 раз. Правда, на капитана эти часы лучше было вообще не смотреть. Казалось, он сидит прямо на глазах. Ведь, в отличие от всех остальных обитателей Ялика, он риск осознавал. Да еще зачем-то запустил на терминале второго пилота показания навигационного компьютера, мазохист. Пути силы неисповедимы, гипер не изучен, бытие зависит от восприятия. Учитывая все это, возьмусь предположить, что полет мог происходить даже и не в обычном мире. Мы могли просто протыкать пространство и время, ведь сила пронизывает их. Естественно, что компьютер выдавал полную билиберду, на вроде того, что мы пролетаем сквозь центр звезды или по горизонту черной дыры, либо через вспышку сверхновой. Он же просто не успевает рассчитывать наши перемещения. Факт в следующем, мы долетели за 4 часа 48 минут, что современной математической модели гипера противоречит. Скорее просто не укладывается, но мне сра, не принципиально все это, Татуин. Как же я, оказывается, скучал по нему, по этому жесткому колючему песку и палящим двум солнцем Тату-1 и Тату-2. Это удушливая жара. Как же мне, оказывается, холодно было все это время на Корусанте, Набу, космолетах и всех тех планетах, где мы успели помотаться с Квайгоном. Я скучал по этой жаре. Мос Эйсли не изменился за эти 10 лет. Да и чему тут меняться? Возьмусь предположить, что он и за 1000 лет не поменяется, разве что названием и населяющими разумными, но уклад и вид его вечны и неизменны. Я опустил ялик на окраине города, точнее чуть дальше, там, где, как я помнил, обычно парковал свой корабль отец, и его Нубиан стоял именно там, выглядел все так же величественно и ярко, как и последний раз, когда я его видел. Нубиан, здесь, откуда, разволновалась ангел, это отца, пояснил я, аккуратно усаживая ялик. Но откуда он у него? Это же королевский корабль Набу. Он один в галактике. Видимо, не один, пожал я плечами. Отец всегда умудрялся достать то, что захочет, будь то меч Йода или Нубиан. На то он и контрабандист. Один из лучших, кстати, не без гордости заметил я. Если корабль тут, значит, твой отец дома, сделала она логичный вывод. Логичный. Вот ведь, снова это гадское слово. Кто ж его знает? Пожал я плечами, то самое слово к отцу никогда не относилось, точнее используя это слово, невозможно было предсказать его действия. В этот самый момент ялик окончательно приземлился, заглушил двигатель и опустил трап. «Пойдем проверим», вздохнул я, поднимаясь из кресла пилота. Интуиция молчала эдак многозначительно, так и казалось, что сила тяжело вздохнула у меня за спиной. Подобное чувство я испытывал впервые, и почему-то слегка зудел затылок. И пятая точка. Спустившись по трапу, мы с ангелом побрели в направлении дома, туда, где он стоял по моим воспоминаниям. Самое удивительное, что он на самом деле оказался именно там. Я остановился перед дверью и, сделав глубокий вдох, постучал. Дверь открылась. На пороге стоял отец. Следующее, что я помню, небо. Татуинское небо перед глазами. Я тяжело поднялся на одно колено, зажимая бегущую из разбитого носа кровь. «За что, батя?» – спросил я, вставая на обе ноги, и упал на колени, судорожно пытаясь вдохнуть. Отец ударил точно под дых, и сделал это так быстро, что я даже движение толком не уловил. «10 лет», – веско сказал он над моей искорченной тушкой. Тебя не было 10 лет. Перед глазами опять оказалось небо. Судя по боли и положению, в котором я оказался, отец ударил ногой в лицо. Самого удара я вновь не заметил. Мать извелась вся, сказал он и бросил мне полотенце. Утрись. Я поймал полотенце и прижал его к лицу. Да уж, рука у бати легче не стала, да и нога тоже. С трудом поднявшись на ноги, я применил силу для остановки крови, но в голове все еще слегка шумело. «Заходите», — сказал отец и отступил, освобождая нам дорогу. Я отнял полотенце от лица и прошел в дом. Глава 20. Мать вышла из мастерской, вытирая руки от масла какой-то тряпкой. Увидев меня, она улыбнулась и, быстро подойдя, крепко обняла. «Мама», — только и нашел я сказать. «Сынок», — тихо ответила она, — «мы скучали. Я так волновалась за тебя. Почему ты не писал, не звонил, не прилетал? Устав храма ведь не запрещает общение с родителями». От этих слов я мучительно покраснел. Почему-то захотелось еще разок получить в нос от отца. Или даже не разок, ведь она права, а я, сволочь такая, даже не попытался связаться с ними. И ссылаться на то, что, мол, не знаю адреса или номера комма, совершенно жалко. Совершенно жалко звучали бы такие оправдания. Ведь, задайся я целью, и нашел бы способ, ведь связями отца же я пользовался. Что ж, не стала она заострять внимание, видя цвет моего лица. «Проходите, располагайтесь, сейчас чего-нибудь на стол соберу». Вечер прошел скованно, и скованность эту не могла разрядить ни мама, ни ангел. Но утром, чуть свет, отец снарядил спидер и повез меня в пустыню, подальше от города, как когда-то в далеком детстве. Найдя подходящее на его взгляд местечко, он остановил спидер и сошел на песок. «Ну, великий джедай», — обратился он ко мне, снимая свою любимую шляпу и вешая ее на руль, — «покажи своему бате, чему научился за 10 лет». Усмехнулся он. Я соскочил на песок и немного попрыгал, разминая ноги. Хрустнул шеей и подкинул в ладони рукоять светового меча. Отец вытащил из багажа кусок трубы сантиметров 70 длиной из чего-то легкого, вроде бы из дюрастали, и крутанул в руке. Диаметра как раз хватало, чтобы удобно лежать в ладони. «Я же могу тебя поранить», — опустил я рукоять своего меча. Труба против лазерного клинка, даже не смешно, а вот ему это смешным показалось. Настолько, что он расплылся в довольной улыбке. «Поранить? Попытайся», — похлопал он трубой по ноге и пошел в сторону от спидера. Я поплелся за ним. Отец остановился и повернулся ко мне. На лице его играла все та же легкая усмешка, не злая, не обидная, просто показывающая, что он забавляется ситуацией. Я тоже остановился и легонько скользнул в силу. Смех смехом, а по лицу я от него вчера не слабо получил. Это заставляло быть серьезнее. Вот только я даже сразу не поверил в то, что показало мне боевое предвидение. 8. 8 мест, куда будет нанесен удар. Одновременно. Я активировал меч и попытался заблокировать хотя бы пару направлений, но тщетно. Как бы я ни менял стойку, предвидение выдавало все те же 8 точек, по которым сейчас огребу обрезком трубы. «Бать», опасливо я обратился к нему. «Почему сила твердит мне, что сейчас я отхвачу конкретных пиздюлей? Как так может быть, чтобы одним разом нанести сразу 8 ударов?» «Это хорошо», — еще шире улыбнулся он. «Значит, боевое предвидение у тебя на высоте», — пояснил он и поднял обрезок трубы в атакующую позицию. «Все 8 мест на теле, куда должен был прийтись удар, противно заныли. Я максимально погрузился в силу, но картина не менялась совершенно. Я уже серьезно нервничал, и тут он атаковал. Двигался он быстро, но так, что взгляд был все еще способен за ним уследить. Уследить способен, но блокировать никак, просто никак. Отец достиг меня и нанес удар, вроде бы один, но получил я сразу с 8 направлений 8 весьма болезненных синяков. Попытка атаковать в ответ провалилась в пустоту. «Ауч!» — воскликнул я, пытаясь потереть сразу их все. «Да как это вообще возможно?» «Как-то так», — пожал он плечами, помахивая своей трубой. «На мне же броня бескровая». «И че?» — приподнял он бровь, забавно изогнув свои молниеобразные шрамы. «Повторим», — взял я себя в руки. «Некий азарт взял меня. Я ж джедай. Джедай, мать его, за ногу. А он просто контрабандист». «Повторим», — улыбнулся отец. И мы повторяли снова и снова, с одним и тем же результатом. Пока отбитые ноги вовсе не перестали держать мое усталое тельце, несмотря ни на какие усилия. Ноги удерживать тело, а руки – меч. Про ноющую шею вообще молчу, а особенно молчу про отбитую задницу, по которой после второго повторения Он стал обязательно добавлять добивающий удар. И за все это время я ни разу не смог достать не то что его, а даже его меч. Про заблокировать удар вовсе молчу. Все, бать, сдаюсь. Повалился я на горячий песок дюнного моря. Не понимаю я, как ты это делаешь. Всего-то одна из финальных техник Хиттен Мицуругирю. Для джедая это должно быть просто ни о чем. Тем более для самого талантливого за столетие, усмехнулся он. Зачем ты того краснолицего ситха убил? 10 лет назад, перейдя на серьезный тон, спросил я, наглеца, посмевшего напасть на сына Шми Скайуокер, да еще и на Татуине, нельзя было оставлять без наказания. Люди не поняли бы, могли начаться пересуды. А при чем тут мама? Погоди, приподнял бровь отец. То есть ты до сих пор думаешь, что твоя мать простая рабыня? Ну, не то чтобы совсем простая, замялся с ответом я. Шми Скайуокер, настоящая хозяйка Татуина. Джаббахат всего-навсего ее прикрытие, как и статус рабыни. На самом деле он работает на нее, и все крупные дела крутятся с ее ведома и под ее контролем. То есть ты работаешь на нее? Попытался скрыть свой шок за уточняющим вопросом я. Нет, улыбнулся он. Я работаю на себя. Я вольный контрабандист, а заодно ее муж. Вы поженились без меня? Возмутился я. Вообще-то мы были женаты еще до твоего рождения, Энакин. Просто одним старым и малораспространенным обрядом. И не особенно об этом болтали. Вот ведь, стукнул я кулаком по песку. Отец, сидящий рядом со мной, скосил глаза на мою руку. Хоть мне-то могли сказать. Ты не спрашивал, пожал плечами он. Да и так ли велика была тогда для тебя разница? Возможно, ты и прав. Решил не заострять я внимание. Научишь этому Хиттен Мицуругирю? Оно не совсем тебе подойдет. Этот стиль рассчитан на металлический меч с его балансом и весом. Также он не предназначен для применения совместно с приемами силы. Совсем, удивился я, не совсем. Он не исключает их применение, просто не слишком в них нуждается. Применяя техники этого стиля, ты убьешь противника раньше, чем выберешь момент для приема силы. Или умрешь сам, если облажаешься. Довольно жесткие условия, заметил я. Это стиль для убийства, не для победы. Он не слишком соответствует пути джедая. А что ты знаешь про путь джедая, отец? Расскажи. Ни один наставник так и не смог мне рассказать, каков он. Путь джедая – путь силы. Вот что я тебе скажу. Если ты неотступно и неустрашимо следуешь туда, куда направляет тебя сила, как бы глупо или нелогично это ни выглядело, то ты следуешь по пути джедая. Я думаю так. А кодекс, а правила, а ограничения, рекомендации? Не более того, я думаю. То есть джедай – просто послушная игрушка силы, безвольная. Энакин, ты помнишь, как мы летали на Риар в системе Ла, планету океанов и островных архипелагов? Помню, кивнул я ему. Ты учил меня там серфингу. Так вот, когда ты стоишь на доске и несешься на ней по гребню волны, ты игрушка волны. Безволен ли ты? Нет. Но ведь ты плывешь туда, куда тебя тащит волной. Вообще-то я могу плыть хоть поперек волны, хоть вовсе против нее, но при этом ты предпочитаешь стоять на гребне. То есть ты считаешь, что в этом путь джедая и заключается. Быть на гребне, сознательно лезть на гребень, туда, куда нормальный разумный ни за какие блага не полезет. Примерно так, кивнул отец. Тяжелый путь, неблагодарный. А ты сам, владеешь силой? Задал я вопрос, который постоянно возникал в голове последние 10 лет. Немного, вздохнул он, гораздо меньше, чем ты. Гораздо. Я же не избранный. И по какому пути тогда идешь ты? Наверное, по пути ситха, задумчиво ответил он. Ситха. А в чем он заключается? Заинтересовался я. Фактически о ситхах я не знаю ничего. В храме о них, если и упоминали, то только как о персонажах страшных сказок. Толком кто они такие, не говорилось. Если не брать учение Дарта Бейна и крайних проявлений, то путь ситха – путь свободы. Если брать ту же аналогию с волнами, то ситх будет лодкой. Если серфер живет на гребне, то лодка может плыть куда хочет. Более того, на лодке может быть парус, а значит, она может двигаться, используя ветер. Эта аналогия очень неточная и приблизительная, но все же, а как же темная сторона? Строго говоря, ситх не обязан использовать темную сторону. Эти понятия не тождественны. И как же тогда? Что у тебя за путь? Я делаю то, что хочу. Просто то, что хочу. Я никому ничего в этом мире не должен. Нет пророчеств, которые меня бы вели. Нет божеств, которым бы я служил. Нет клятв, которые бы я давал. Как-то так. И что ты делаешь? Живу с любимой женщиной. Приглядываю за непутевым сыном. путешествую по галактике, играю с властями в контрабанду. Как-то так, что значит приглядываю? Насторожился я, отец рассмеялся. Неужели ты думаешь, что если эти 10 лет ты не вспоминал о нас, то о тебе также не вспоминали мы? Да Шми бы меня в первый же месяц заживо съела, если бы я не показывал ей, как живет ее Энечка. Сыт ли он, одет, обут? Это как же? Храм же? Да проходной двор твой храм. Ни толковой системы безопасности, ни стоящей охраны. Один лишь статус штаб-квартиры ордена, то есть все эти годы. Именно. А почему тогда мне ничего не сказали? Почему не показались? Ты мужчина, Энакин. Сам принимаешь решение. Если бы ты решил с нами встретиться, то нашел бы способ. Даже простой попытки бы хватило, чтобы у тебя получилось. Но ты не предпринял подобной попытки ни разу, а навязываться. Прости, Энакин, но Шми и я никогда никому не навязывались, даже своему сыну. Значит, вы следили за мной все эти годы? Не следили, присматривали. Твои победы, это только твои победы. Твои провалы, это только твои провалы. То есть вы бы не вмешались, даже если бы мне грозила смерть? Да, ты должен уметь сам справляться с проблемами, сам решать и сам пожинать последствия своих решений, иначе никогда не достигнешь ничего действительно стоящего. Вот как, то есть, даже если меня будут убивать у тебя на глазах, ты не вмешаешься? Именно, если ты не попросишь помощи, конечно, улыбнулся отец и замолчал. Я тоже не спешил нарушать тишину, мне было о чем подумать. И как же ты оцениваешь, каким я стал? Самоуверенным, излишне самоуверенным, неосторожным, слишком честолюбивым и падким на лесть. Еще немного и ты остановишься в развитии, считая, что круче тебя только горы, да и то не на всякой планете. А разве я не прав? Нахмурился я. Такая серьезная критика в устах человека, которому я всецело доверяю, резала как по-живому. Нет, не прав. Сейчас ты лишь приблизился к уровню магистров ордена, а это отнюдь не самый высокий уровень в галактике. Вот если бы ты вышел хотя бы на одну ступень с Риваном, тогда у тебя действительно появился бы повод для подобных мыслей, но до этого тебе еще лет 50 тренироваться в таком же темпе, что и эти годы, а то и сотню. Ты считаешь, что я слабак? Вскочил я с песка. Пока что да, кивнул он и поднялся. Не знаю, что на меня нашло, но я ударил его своим световым мечом, быстро, сильно, точно в шею, но он остановил световой клинок, тем самым обрезком трубы, и эта труба даже не думала плавиться, а он издевательски улыбнулся и приподнял бровь. Я вспыхнул и нажал на меч изо всех сил, точнее сил. Я применил усиление тела, максимальное для меня усиление тела, при котором я руками мог разрывать переборки космолетов, как бумагу. Вот только он как стоял, так и продолжал стоять, даже не напрягаясь по виду. Я ярился все больше и больше, я уже почти пылал. Тут он нахмурился и улыбка пропала с его губ. Его ладонь впечаталась мне в лицо, и мир для меня поплыл. Остынь было последнее, что я услышал перед тем, как отключиться. Глава 21. Пришел в себя я на том же татуинском песке. Отец сидел рядом на снятом со спидера мягком сидении. Он задумчиво ковырял песок все тем же обрезком трубы. На голове его была шляпа. Он хмурился. Ой, что-то это мне уже вовсе не нравится. Батя не часто позволял своим эмоциям отразиться на лице, если только это не были эмоции положительные. Смеяться и улыбаться он любил, но эмоции отрицательные. У него было только два выражения лица, нейтральное и веселое. Хмурился он на моей памяти только однажды, и тот, из-за кого он хмурился на следующий день в городе, не появился, и вообще нигде больше не появился, а корабль его так и стоит до сих пор на окраине Мос-Эйсли, и к кораблю этому ближе 100 метров никто близко не подходит, словно он радиоактивный, зачумленный или проклятый. В его сторону и взгляд стараются лишний раз не кидать. А сейчас отец хмурился из-за меня. «Мне не нравится твой самоконтроль, Энакин», — сказал он, поднимаясь с места. «Я также поспешил принять вертикальное положение. Ты слишком импульсивен. Это плохо. Придется этим заняться», — сказал он. А я припустил наутек, просто бегом через пустыню, используя все доступные ресурсы управления силой, такие как усиление тела, рывок и прыжок. Если отец решил тобой заняться, значит впереди нечто страшное. Именно об этом я и говорил, услышал я его голос, рассматривая татуинское небо. Нос снова болел и из него текла кровь. Да уж, давненько я не был дома. Забывать начал, что от бати бегать бесполезно. Его крепкая рука ухватила меня за ворот джедайской робы и легко, словно я и не весил ничего, потащила по песку в сторону спидера. Амидала чувствовала себя не в своей тарелке. И это чувство только усилилось, когда на стук Энаки на дверь отворил невысокий мужчина в странной одежде и широкополой шляпе на голове. А уж возглас: «За что, батя?» посеял в ее душе зерна паники. В прошлый раз она Ларса Поттера не видела, но тогда ей доброй улыбки Шми Скайуокер хватило на неделю ночных кошмаров. Но приветственный мордобой кончился. Они вошли в дом. Теперь их приветствовала не изменившаяся за прошедшие 10 лет мать Энакина. Все такая же красивая, все такая же пугающая. Вечер прошел скомканно. Атмосфера была натянутая. Энакин мучился чувством вины. Ларс Поттер был нечитаем. Шми Скайуокер была радушна и счастлива, но не решалась начать расспросы. Сама же Падме хотела провалиться сквозь землю, оказаться где угодно, но только не здесь. На ночь их устроили в разных комнатах, и эту ночь она почти всю проворочилась не в состоянии уснуть от впечатлений дня минувшего. А утром случился и вовсе кошмар наяву. Энакин укатил вместе с отцом в пустыню. На весь день Падме осталась наедине с его матерью. Ей хотелось бежать за спидером, крича во все горло, чтобы он не бросал ее здесь, не оставлял ее одну в этом страшном месте. Но останавливало только то, что спидер умчался очень быстро. А второе, выражение лиц отца и сына, когда они собирались в дорогу. Им тоже предстоял разговор не из самых легких. Амидала жалобно обреченным взглядом проводила за горизонт пыльное облачко, оставленное скрывшимся спидером, и повернулась к дому Скайуокеров. На пороге стояла Шми и улыбалась. Ей интуиция не обманула. Фантазия отца тоже. Он притащил меня в детский сад. Кто-нибудь знал, что на Татуине есть детские сады? Я вот даже не догадывался. Обрядил меня в женское платье нянечки и приставил к 15 карапузам на детской площадке. Открытой детской площадке, мимо которой шатались праздные прохожие. Шатались и лыбились сволочи. Эр-эр-эр, хрясь. Сам собой оборвался рвущийся наружу из горла звериный рык. Сам батя никуда не делся. Он держался у меня за спиной, постоянно в слепой зоне, и стоило мне лишь на секунду начать выпускать наружу хоть малейший признак гнева, недовольства или раздражения, как в тот же момент в ухо прилетал все тот же обрезок бескоровой трубы. Это очень больно, и это очень унизительно. Это длилось вечность. А эта Ничка сдает экзамен по истории галактики в храме Ордена, с гордостью и удовольствием демонстрировала Амидали колдографии в большом красиво оформленном альбоме Шми. Правда, лапочка, когда так задумчиво хмурится. Действительно, согласно поддакнула Падме, рассматривая серьезную детскую рожицу, хотя мысли ее в этот момент были не о сдвинутых Аничкиных бровках, а о том, какими возможностями должна обладать сидящая рядом с ней женщина, чтобы иметь в домашнем архиве материал из закрытого внутреннего экзамена, проходившего в храме Ордена Джедаев. А эта Ничка на первом своем задании вместе с Квай-Гоном Джином и Оби-Ваном Кеноби сражается с пиратами на границе Внешнего Кольца. А эта Ничка на переговорах со своим учителем в секторе хаттов. О, а вот это тот самый момент, когда он силой раздавил звездолет с предводителем пиратов, продолжала листать альбом Шми. На изображении, что она открыла, как раз ломался, плющился и складывался внутрь себя переоборудованный под десантный бот грузовой корабль. А на земле маленькой точкой казался в сравнении с этой махиной металла мальчик с косичкой, сводящий перед собой руки. Падме непроизвольно содрогнулась, представив, какая разрушительная мощь заключена в теле ее охранника. А это он на Иллуме выбрал кристалл для своего меча и впервые его активировал. Какой он тут счастливый, правда. Продолжала щебетать мама Янички. Амидала на автомате поддакивала и кивала. А это он на Корусанте сдерживает взрыв посольского ялика, вырвал ее из задумчивости голос Шми. Падме с ужасом уставилась на изображение, где она сама выбегает из корабля, а напряженный до предела Падаван протягивает сжатую в кулак руку в ее сторону. Но ведь там никого не было из посторонних, тем более не было камер, кроме камер слежения. Но записи с них она все просмотрела, и они были другие. Госпожа Скайуокер решила поберечь свою психику Амидала и закончить этот просмотр, а то ведь того и гляди, появится изображение типа «Жаркий взгляд Анички на сенатора Амидалу», «Романтический ужин при свечах» или того хуже «Первый поцелуй Анички». У Энакина последний месяц очень плохой сон, его мучают кошмары. «Мою смерть видит», — хитро улыбнулась женщина. Падме кивнула. «Понимаешь, Падме, Ларс поставил условие, встретиться с сыном мы сможем только если он сам предпримет попытку найти нас и никак иначе. Я в принципе согласна с мужем, но маленькие женские хитрости ведь никто не отменял», — озорно подмигнула она. То есть, не поняла, в чем хитрость Амидала. Есть в нетрадиционных областях науки и знания. Видя полное отсутствие понимания подобной формулировки собеседницы, Шми вздохнула и уточнила: колдовстве и магии, если по-простому, слабый огонек понимания в глазах Падми появился, в общем, есть такой раздел, как легилименция. Мужу она так толком и не далась, он до сих пор в ней словно линкор в городе, огромен, заметен и разрушителен. А вот я в ней на тонких влияниях немного поднатаскалась. Опять непонятно, в общем, я навеяла ему эти кошмары, чтобы он наконец решил таки домой заглянуть. Если уж не умирающая мать, то я даже и не знаю, что еще могло бы его пронять. В некоторых вопросах он удивительно толстокожий свин. Грустно и немного виновато улыбнулась женщина и погладила изображение сына. Энакин вернулся поздно вечером, усталый, дерганный и с огромным красным распухшим левым ухом. Ларс Поттер шел с ним рядом и был все так же нечитаем, как и утром. Он хлопнул сына по плечу. «Отдыхай, Энакин, завтра с утра продолжим», — сказал он, а у бедного падавана задергался глаз. Глава 22. Издевательство продолжалось третий день. Спиногрызиков было на моем попечении уже 30. Красными были оба уха, а глаз дергался постоянно. Отец же продолжал быть все таким же ровным, нечитаемым и неумолимым. Главное, что вина больше не давила неподъемным камнем на сердце. Отец простил меня, хоть и не сказал об этом прямо. Но раз уж он принялся меня учить, значит, больше не злиться. А мама, она просто меня любит. И в лучах ее любви я снова чувствовал себя маленьким мальчиком, счастливым и беззаботным, на котором не висит груз ответственности и которого не касается страх окружающих. И только я стал привыкать к подобному ритму, как все оборвалось. Короткое сообщение от Убивана: друг в беде. Просто невозможно оставаться в стороне, получив такое. И снова навалился груз ответственности, долг джедая, миссия, порученная орденом. Как умудриться не нарушить миссии и одновременно спасти друга? Ангел знала как. Я тоже знал, но этот вариант был ужасен. Пустить охраняемый объект на планету с недружественным политическим режимом, на которой скорее всего скрывается наемник, дважды покушавшийся на жизнь объекта. Иными словами, рискнуть ангелом, чтобы спасти друга. Тяжелое решение, но другого ни я, ни она предложить не могли. И вот в момент, когда мы с ангелом уже срывались с места, чтобы бежать к ялику, по моему многострадальному уху прилетел очередной удар обрезком трубы. «Ай, теперь-то за что?» – взвился я, вскакивая с песка и разворачиваясь к отцу. «За очередную потерю самоконтроля, которая может привести к тяжким последствиям», – спокойно прокомментировал он. «Каким еще последствиям? Там мой друг в беде. Как ты не понимаешь, каждая минута промедления может ему стоить жизни», – возмутился я. «Тогда объясни мне», – легко согласился он, скрестив руки на груди. Поза его красноречиво говорила, что пока мои ответы его не устроят, улететь мы никуда не сможем. Он на планете Дженезис. Там формируется армия дроидов Торговой Федерации. И его захватили в плен. Захватили, значит, не убили, спокойно заметил отец. Он был ранен, шел бой, нет, задумался, вспоминая подробности записи я. Из сообщения видно, что стрельбы не было, он не оказывал сопротивления, значит, непосредственно его жизни сейчас ничто не угрожает, но все может измениться в любую минуту. «А что тебе говорит сила?» – закономерно спросил отец. Я прислушался к своим ощущениям. Сейчас он спокоен, с некоторым удивлением признал я. Со спешкой разобрались, насмешливо приподнял бровь отец. Но магистрам добираться туда через половину галактики, выдал я следующий аргумент. Правда, уже не с таким жаром, как в начале беседы. Полное поражение по первому вопросу заставляло насторожиться. «А это значит что?» – приподнял бровь отец. «Что они могут не успеть, а мы всего в одном парсеке от Дженезиса. И что это означает?» – повторил он свой вопрос. Видимо, он собрался его повторять, пока не услышит то, что хочет услышать. «Что нам надо спешить?» – предположил ангел. Ее тоже затянуло наше обсуждение. Отец осуждающе вздохнул. «Нет, спешка была первым вопросом, это явно не то, что он хочет от нас услышать. Ларс вам открытым текстом говорит, что лучшее, что вы можете сделать для своего друга, это выиграть время, пока прибудут магистры», не выдержала мама. «Шми, он так никогда думать сам не научится», укоризненно посмотрел на нее отец. Мама на этот взгляд только пожала плечами. «Выиграть время», задумался я. «Раз уж урока не получилось», опустил руки отец, «то слушай, что ты знаешь о состоянии дел на планете. Там формируется армия боевых дроидов. сказал я и сам же задумался. При полной поддержке местных властей и населения, добавил он, а еще руководит всем этим джедай-отступник, признанный равным твоему учителю еще 10 лет назад. И как ты собираешься добраться до своего друга, не имея сведения о его месторасположении, количестве и составе охраны, даже о населяющих планету разумных? Учти, джианозианцы, раса на людей не похожая, и затеряться среди них будет весьма проблематично. Доверюсь силе, скрытно проникну на завод и, ориентируясь на свои чувства, найду Убивана. Решил я предложить самый тривиальный и прямой путь решения. В конце концов, армия дроидов для джедая не совсем то, чего следует бояться. То есть, другими словами, член Сената Республики, при помощи джедая, выделенного ей орденом для охраны, проникнет на планету, открыто заявляющую о намерении республику покинуть, и проведет там минимум диверсию, как максимум масштабные боевые действия с гибелью местных жителей и, скорее всего, руководства. Насмешливо приподнял бровь отец. Тот самый сенатор, который активно выступает за мирное разрешение проблемы сепаратистов путем переговоров. Догадываетесь, какие политические последствия это несет? Война. Побледнел ангел. Дискредитация Сената. Тысячи новых миров, присоединившихся к сепаратистам. Ратификация создания армии. Миллионы жертв. Хорошо, что вы это понимаете, госпожа сенатор, вернул бровь на место он. Но что же тогда делать? Подняла умоляющие глаза на моего отца ангел. Мы же не можем бросить его. То, что ты так самоотверженно отстаивала в Сенате. Вести переговоры. Улыбнулась ей мама. Тянуть время, понял я наконец то, что пытался мне втолковать отец. Решено, вскинулась ангел. Теперь это снова была Амидала, решительная и собранная, властная и уверенная. Энакин, мы летим на Джианозис открыто. Я свяжусь с канцелярией Сената, сообщу о своем визите, сделаю его официальным. Обязательно надо привлечь СМИ. Слушаюсь, сенатор, весело поклонился я и, быстро чмокнув мать в щеку, убежал на корабль готовить его к старту. Через гиперялик снова вел я, снова без бортового компьютера. Капитан не стал смотреть на это и просто, махнув рукой, ушел спать. На подлете к планете мы вышли на связь с диспетчером и запросили посадку по всем правилам, по полному протоколу. Объявили о дипломатическом статусе и цели прибытия. Дальше шли бесконечные переговоры по голосвязи с официальными лицами, в которых я не участвовал. Всем этим занималась ангел, и занималась успешно. Всего час нас держали на орбите, после чего предоставили сопровождение из 4 истребителей и площадку для посадки, на которую они нас и сопроводили, или отконвоировали, что правильнее, не знаю. Меня это мало интересовало. Я медитировал. Погрузившись в потоки силы, я искал Убивана. Я его чувствовал и пытался соотнести его местоположение с картой планеты, полученной по голосети из банка данных Сената. Не с первой попытки, но получилось. Видимо, его связь с силой каким-то образом подавлялась. Не знал, что такое вообще возможно, но факт. Полученные координаты попытался передать через голосеть, но ее ожидаемо глушили. Неприятно, но не смертельно. Тем временем, я лег замер на посадочной платформе и опустил трап. По нему на металлу платформы сошла сенатор Амидала во всем своем великолепии. Ну и скромный я, чуть позади нее и чуть правее. Навстречу нам вышел лично правитель планеты, носящий титул эрцгерцога, насколько я понял из краткой характеристики политического строя, которую удосужился просмотреть, пока капитан ждал на орбите и сажал корабль. При помощи дроида-переводчика эрцгерцог разлился в витиеватых приветствиях. Ангел не сильно отстал от него в этом. Для меня же этот их щебет так и оставался просто фоновым шумом. Дипломатия совершенно не мой конек, и заморачиваться ею при наличии под рукой высококлассного специалиста в лице сенатора Амидалы, я считаю нерациональным. В конце концов, каждый должен делать свое дело, и тянуть время у ангела получится явно лучше, чем у меня. В процессе всего того словоблудия, которое они тактично зовут переговорами и установлением дипломатических отношений, мы покинули платформу и пришли в некий просторный зал, где вдоль стен уже стояли боеготовые драйдеки. К эрцгерцогу тут присоединился Нут Ганрей, а следом за ним и сам граф Дуку. Стоило мне его только заметить на входе в помещение, как я тут же погрузился в ощущение силы. Хотелось увидеть, что же из себя представляет настолько известная и восхваляемая личность. Разочарован результатом я не был, он действительно силен, и более того, ужасающе силен. Притом ощущения от его силы были неприятными, словно бы грязь какая-то примешивалась. Я скользнул в силу еще глубже, просматривая графа, и внешняя оболочка его силы стала чуть прозрачней. Пришлось скользить еще, и еще. Я почти уже видел, что же именно там, за этой внешней стеной прячется, но погружался все глубже, а это почти так и продолжало оставаться почти. И когда глубина погружения достигла той степени, какой я ранее не достигал ни разу за свою жизнь, я это увидел. Увидел это. Хаос. Дичайший хаос и сумасшествие, дикая злость, ярость, страх, боль, отчаяние. Все это в превосходных степенях и перемешано до такой степени, что разобраться, где да что, было невозможно. Просто кипящий хаос, удерживаемый слабенькой ниточкой контроля, сотканная из боли, страха и немного из воли. Но последняя была самой слабой из трех составляющих. От какой-либо реакции, тем более действий, меня удержала отстраненность, сопутствующая столь глубокому погружению в силу. Увидел бы я такое в обычном своем состоянии, мог бы наделать глупостей. Я перевел внимание с этого клубка хаоса. Предстояло теперь с этой глубины вынырнуть самому рассудком не повредившись. А это не так уж сложно, в смысле рассудком повредиться. Ведь в таком состоянии обычное человеческое восприятие менялось на нечто совершенно отличное. Образы, звуки, запахи, ощущения, даже вкусы и плюс к тому еще много такого, чему и названия нет вовсе. Я всплывал медленно и трудно. Когда всплыл, оказалось, что разговор идет уже давно и меня даже о чем-то спрашивали. Самое интересное, что я что-то ответил, но совершенно не помнил, что именно. И теперь все присутствующие как-то пришибленно, удивленно смотрели на меня. Граф же даже побледнел. Ладно, не будем об этом, все же взял себя в руки он и перевел взгляд на ангела. Так что же вы предлагаете, сенатор? Не зря же вы летели сюда с самого Корусанта. Я предлагаю переговоры, граф, ответил ангел. Вопросы планет внешнего кольца вполне могут быть рассмотрены и решены путем обсуждения в Сенате. Лет через 200, перебил ее мягким голосом Дуку, когда очередь дойдет, может быть, и то не факт, ведь обсуждаться вопросы в Сенате могут годами, если не десятилетиями. Вам ли не знать об этом, сенатор? Вспомните Набу 10 лет назад, помог вам Сенат, а ведь сектор Чоммил, это далеко не внешнее кольцо. Но выходите из состава республики. А что нашим мирам дает ваша республика? Ответил Дуку. Налоги от наших планет и систем в центр поступают исправно. И должен сказать, что это совсем не маленькие деньги. Но что делает республика? Пираты безнаказанно нападают и грабят. Целые планеты голодают. Стихийные бедствия, ценовая политика торговцев и промышленников, образование для наших детей практически недоступно. Республиканские силы правопорядка ведут борьбу с пиратством. Ведут. В пределах ядра и немногих индустриально развитых миров, парировал Дуку. Сенат посылает гуманитарную помощь нуждающимся планетам. Я лично участвовала в десятках подобных проектов, а нуждаются тысячи миров. А из тех проектов, что республика все же организует, реальная помощь до конкретных планет доходит больше, чем наполовину разворованная. Университеты ядра не отказывают в приеме студентам с окраин. А вы пробовали сами поступить, не имея протекции, с аттестатом любого учебного заведения миров внешнего кольца? Попробуйте, ради эксперимента. Много нового узнаете, улыбнулся Дуку. Но все это можно решить путем переговоров. Частично признал описанные проблемы ангел. А зачем? Пожал плечами Дуку. Республика слишком огромна и оттого неповоротлива. Пока она раскачается, мы своими силами свои проблемы решим. Республика стояла 1000 лет, и за эту прорву времени ни одна проблема не была решена. Большое и сильное государство способно защитить от внешних угроз. Каких? Кто-то нам угрожает. Да и чем защитить? Армии у республики нет, а силы правопорядка способны только брать взятки. То есть вы отделяетесь от республики только потому, что у нее нет армии, удивленно воскликнул ангел. Представьте себе, сенатор, улыбнулся Дуку, будь республика сильна, имея она инструмент принуждения к миру, не возникло бы и мысли от нее отделяться. Но сейчас она больше похожа не на крепкое дерево, а на трухлявый ствол, изъеденный коррупцией, жадностью и развратом. Время дать жизнь молодым побегам, это заявление поразило ангела. Беседа после этого как-то сама собой увяла. Нас проводили в специально подготовленный конференц-зал, куда чуть позже должны были подойти и остальные официальные лица КНС, присутствующие в данный момент на планете. Ангел села на отведенное для нее место и прикрыла глаза. Ей нужно было собраться перед встречей. Предстояло то самое, ради чего мы сюда и прибыли. тянуть время в разговорах ни о чем, ведь самое основное было уже сказано графом. Примечание к части. Латермини от Бичина, Смиле. Глава 23. Тянуть время. Я бы так не смог. Уже 5 часов ангел о чем-то ведет переговоры. Я перестал вслушиваться в их разговор уже через 20 минут. Далее заниматься этим было выше моих сил. Просто за пределами возможностей. А ведь с нами пришлось сидеть и графу. Не оставит же он главка НС наедине с джедаем, пусть даже падаваном. Пусть даже ментальные техники не являются моей самой сильной стороной. Но стоило ему отойти подальше от нашего конференц-зала, и я бы простым ментальным давлением, без всяких техник и тонкостей, открыл бы им всем разумы для внушения, подавив критичность восприятия информации, а ангел заплела бы их ослабленные мозги в такой узел, что вся конфедерация уже завтра вошла бы в состав сектора Чоммил. Причем вымаливали бы это право на коленях перед блистательной амидалой. Так что наш визит практически парализовал работу на планете, а ангел не собиралась останавливаться. Еще 2 часа этой беседы вымотали в этом помещении всех, только ангел оставалась все такой же свежей и бодрой. И именно в этот момент она подняла вопрос о присутствии на планете джедая. «Господин архигерцог», — обратилась она к правителю планеты, — «во время полета к вашей системе, на наш передатчик пришло сообщение от моего друга, Оби-Вана Кеноби. Сообщение было неполным. Оно резко обрывалось. Я волнуюсь о нем. Не могли бы вы сказать мне, что с ним? Почему вы думаете, что он все еще на Джанозисе?» — уточнил Погль-меньший. «Мой сопровождающий, Энакин Скайуокер, джедай, и также друг мастера Кеноби. Он его просто чувствует и утверждает, что Оби-Ван именно на этой планете. Это действительно так?» — вмешался в разговор Дуку. «Мастер Кеноби действительно на Джанозисе. Но проблема в том, что он находится под стражей по обвинению в незаконном проникновении и шпионаже. Какой ужас!» — прижала ладошку к губам ангел. «Действительно», — сокрушенно кивнул Дуку. «По местным законам ему грозит смертная казнь, а ему можно как-то помочь. Это будет сложно, госпожа Наберрия. Местные законы очень жестоки в отношении шпионажа. Господин архигерцог, а вы не могли бы передать его мне, как официальному представителю Сената Республики, чтобы рассмотреть его дело по законам Республики, ведь он является ее гражданином, но преступление он совершил на Джанозисе, а наша планета из состава Республики уже вышла и является независимой», — засомневался Погль-меньший. «А в качестве жеста доброй воли, в знак успешности переговоров, первых переговоров представителя Сената с КНС, но», — задумался Погль-меньший и взглянул на Дуку, словно бы ища у него поддержки. Тот чуть шевельнул веками в отрицательном жесте, и джаназианец сразу успокоился. «Не могу вам помочь, госпожа Наберрия. Наши законы очень серьезны к подобным преступлениям. Он должен предстать перед судом. Но в таком случае, на суде должно быть представительство республики, поскольку он является ее гражданином, и представительство ордена, поскольку он является джедаем», — заявил ангел. И началось по второму кругу. Но больше чем на полчаса их уже не хватило. Решили перенести обсуждение на завтра. Нам предложили гостевые апартаменты, но тут уж я, как телохранитель, настоял на том, чтобы остаться на Ялике, благо возможность такая была. В посольском Ялике было несколько вполне комфортабельных кают. Связь все так же была подавлена, так что связаться с Карусантом было все еще невозможно. Оставалось продолжать делать свое дело. Тянуть время. Мне на месте не сиделось. Я хотел тайно покинуть корабль и прокрасться на планету, провести, так сказать, разведку. Но ангел была решительно против этого, и я уступил. Тем более, что альтернативу она мне предложила совсем не худшую. Приятный вечер за ужином в ее компании. Прости, Оби-Ван, но мы будем тянуть время и ждать магистров. Тем более, что силу РЭП блокировать не может, и в ней я приближение джедаев почувствовать смогу. И они еще не вылетели, к сожалению. А это значит, что следующий день ангелу снова придется напрягать свои способности дипломата, политика, оратора. В великом деле серьезных разговоров ни о чем. Я восхищаюсь ангелом. Честно, целый день, с перерывами на приемы пищи, напряженно обсуждать вопрос, который заключается в одной фразе. Нам похуй, мы его все равно казним, снова и снова. Честно, я бы на месте Погля меньшего отдал бы Оби-Вана, лишь бы только отстала. А на месте Дуку, снес бы ей голову и вообще нашинковал на мелкие кусочки за потраченные нервные клетки. И такое желание в эмоциях графа с каждым часом становилось ярче и отчетливее. Только мое присутствие не давало ему воплотить это свое желание. К концу дня, готов поклясться, что у него даже глаза желтеть начали, после чего он их совсем закрыл. К сожалению, здесь не сенат, и обсуждение не может быть бесконечным. Вечером архигерцог стукнул кулаком по столу и назначил суд на завтра. Нас это устраивало, ведь я уже несколько часов как чувствовал в силе, что магистры вылетели. Теперь они точно успеют. Еще один приятный вечер с девушкой моей мечты на шикарной космической яхте под прицелом недружественных ПВО. Адреналин в крови, огонь в глазах, учащенное дыхание и малиновые щеки красавицы. А после сон. Нормальный сон целых 8 часов. Это такое блаженство, выспаться. В кои-то веки нормально выспаться. Утром состоялся суд. Он длился 5 часов. К его завершению все присутствующие хотели казнить нас с Ангелом гораздо больше, чем какого-то там Оби-Вана. Самоконтроль Дуку держался на последних остатках его терпения. Глаза его уже были желтыми постоянно, и он постоянно их прикрывал, чтобы не привлекать внимания. Все же суд приговорил Оби-Вана к смерти, несмотря на весь талант Ангела. Но меня это не сильно беспокоило. Магистры уже на Дженезисе. Хоть они и скрывали свое присутствие в силе, но я все равно их чувствовал. Более 200 джедаев. Это большая сила, если их правильно использовать. Арена. В центре арены столб, к которому прикован Оби-Ван. Мы в вип-ложе рядом с архигерцогом и графом Дуку. Также кроме нас еще несколько глав Кайнеса и Магностражи. Вывели какое-то чудище и отправили его жрать кеноби. Я сосредоточился и применил силу. Жесты при работе с силой, повторюсь, не обязательны. Вот я и не двигался, а у чудища на арене сломалась шея. Просто раз и хрустнуло. Что же тут такого? Бывает. Шум на трибунах поднялся неимоверный. Я поднял к глазам бинокль и навел его на цепь, которой был прикован пленник. Для силы нет расстояний, для силовой ковки тоже. Цепь звякнула и распалась. Упрямые аборигены выпустили на арену еще двух чудовищ. Эти были совершенно другого вида. Правда, прожить дольше первого, это им не помогло. Короткий визг, судороги, и на песке уже 3 мертвых монстра. На арену полезли дроиды, но они не успевали сделать выстрела, когда в них что-то коротило, ломалось, заедало. Десяток, сотня, две, три, четыре. Я мог бы так продолжать часами, но новые дроиды больше на арене не появлялись. На трибуны опустилась тишина. Господин архигерцог, обратилась Ангел к Погблю меньшему. Может быть, вы все же передадите столь проблемного заключенного мне, но он приговорен к смерти судом. Смог ответить архигерцог. Мое дело предложить, пожала плечами Ангел и, улыбнувшись, вновь повернулась лицом к арене. А там выкатились дроидики в количестве 10 штук. И точно так же, как простые в один и в два, бесславно коротнув, навсегда затихли, ибо щиты от силы не защищают. Оби-Ван уже вовсю улыбился на песке, глядя в сторону нашей ложи. «Блядь, ебаные жуки, одного джедая завалить не можете», – прошипел сквозь зубы Дуку. Он что-то набрал у себя на камлинке, встроенном в браслет, и на арену полетели ракеты откуда-то со стороны космопорта. Ракеты долетели и бесславно вонзились в песок, даже и не думая взрываться. «Предложение еще в силе, не поворачиваясь», – сказал Ангел. Погбль заскрипел жвалами, но ничего не ответил. Ничего не происходило. Оби-Ван продолжал спокойно стоять, хотя воткнувшиеся у ног ракеты его явно нервировали. На саму арену больше никто не выходил, трибуны молчали, ожидая развязки. Прошла минута, вторая, третья. Зрители начинали волноваться. Глаза у Дуку внезапно вернули свой привычный цвет. В силе стало заметно, что он совершенно успокоился, и даже чувствовалось в этом спокойствии некоторое довольство. Я насторожился, и как оказалось, не зря. Этот гад, иначе не скажешь, достал бластер и, не торопясь, выстрелил в Ангела. Меч я достать не успевал уже никак, совершенно. Единственное, что я успел, это вскинуть руку. В силу я уже был погружен, и даже в некий легкий транс, так что я не просто вскинул руку, я применил силу. И бластерный выстрел замер в воздухе. У меня такое получилось впервые. Я раньше и не думал даже, что это возможно. Но если подумать, то почему бы и нет? Вот только в этот момент об этом я не думал. У меня в голове билась всего одна мысль. Он хотел убить моего ангела. Убью. Я махнул рукой в сторону той, что перед этим выставил, и бластерный выстрел улетел куда-то в сторону, в голову архигерцога. Силовой толчок вынес Дуку с трибуны и раскидал остальных, тех, кто был с нами в ложе. Новый толчок, и магнастражей вынесла переломанными куклами в проход, а сам проход завалила. В следующую секунду я уже летел за Дуку на арену с активированным мечом в руке. Я уже не замечал ничего. Ни двух сотен доставших клинки джедаев на трибунах, ни новые сотни дроидов, выбегающих на трибуны, ни того, что в нашей ложе мою вспышку пережила только ангел, сидевшая в тот момент за моей спиной. Существовал только он, тот, кто покусился на моего ангела. И этот он был еще жив. Не знаю как, но с моей руки сорвалась молния силы. Вот только Дуку подставил ладонь, и молния полетела в меня обратно. Но это совершенная мелочь. Я отмахнулся, словно от мошки, и молния ушла в сторону, пробив в рядах лезущих на арену дроидов целую просеку. На обратном движении руки я бросил в графа пару десятков поломанных жестянок, но безрезультатно. А дальше был бой. Погружение в силу было для меня уже настолько привычным состоянием, что я входил в него автоматически. Предвидение работало на полную катушку. Усиление тела, ускорение и зрение силы также были активны. Я видел его слабости, видел, куда бить, как бить, откуда ждать удара, но банально не успевал его поразить. Он ускользал за счет техники, словно призрак. Но я чувствовал, что надо поднажать еще чуть-чуть, буквально на волосок, и я его достану.